На этом основании челобитчики просили, дабы все милостивейше соизволили собраться всему генералитету, офицерам и шляхетству по одному или по два из фамилий, рассмотреть и все обстоятельства исследовать, мнением по большим голосам форму правления сочинить и вашему величеству к утверждению представить. Челобитная эта была подписана 87 лицами. По другому известию, чтение челобитной исполнить должен был князь Трубецкой, но так как он заикался, то исполнил вместо него Татищев. Когда эта челобитная была подана, в зале произошло волнение. Гвардейские офицеры стали кричать о восстановлении самодержавия. Со стороны шляхетства послышались возражения. Василий Лукич приглашал собрание успокоиться и, обратившись к князю Черкасскому, спросил: «Кто позволил вам, князь, присвоить себе право законодателя?» Черкасский отвечал: «Вы вовлекли государыню в обман. Вы уверили Ее Величество, что кондиции, подписанные ею в Метаве, составлены с согласия всех чинов государства. Это неправда. Они составлены без нашего ведома и участия». Князь Василий Лукич стал советовать Анне Ивановне удалиться в другой покой и там обсудить шляхетскую челобитную. Анна Ивановна уже было согласилась, но тут подошла к ней сестра ее, Екатерина Ивановна, держа чернильницу с пером. «Нет, государыня, нечего теперь рассуждать. Вот перо, извольте подписать». Императрица на челобитной подписала «Учинить по сему». Потом, возвративши черкасскому челобитную, она поручила шляхетству обсудить предмет своего прошения немедленно и в тот же день сообщить ей результат. В это время расходившиеся гвардейцы стали кричать: «Мы не дозволим, чтобы государыне предписывались законы. Она должна быть такой же самодержавною, как были ее предки». Гвардейцы не переставали волноваться, кланялись в ноги императрице и вопили: «Государыня, мы верные рабы вашего величества, мы служили верно вашим предшественникам и теперь готовы пожертвовать жизнью. Мы не потерпим ваших злодеев, повелите только, и мы к вашим ногам сложим их головы». Анна Ивановна, оглядываясь кругом себя, произнесла: «Я здесь небезопасна». Обратясь к капитану Преображенского полка, она сказала: «Повинуйтесь генералу Салтыкову, ему одному только повинуйтесь». До сих пор начальствовал над гвардией фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгорукий. Назначение Салтыкова было отрешением князя Долгорукого. Совещалось шляхетство недолго. Не время было совещаться, да уже и не о чем. Весь дворец наполнен был гвардейцами, которые продолжали шуметь и провозглашали Анну Ивановну самодержавной государыней, а всем противникам самодержавия грозили, что их повыбрасывают за окна. Слишком явно было, что собрание, которому поручили совещаться как будто свободно о своих делах, находится под стражей. Оно напоминало свою басню, в которой кот пойманного соловья убеждает запеть и показать свое искусство. В 16:00 пополудни шляхетство вошло снова в аудиенц-зал. Императрица, окончив обед, вошла туда. За нею вошли обедавшие с нею верховники. Князь Никита Трубецкой подал ей новую челобитную. На этот раз она была подписана 166 лицами. Прочел ее князь Антиох Кантемир, ее составитель, так как на сходке, происходившей у князя Черкасского, сторонники самодержавия ему поручили составить ее. «Усердие верных подданных побуждает нас по возможности не показаться неблагодарными. Для того, в знак нашего благодарства, всеподданнейше просим всемилостивейше принять самодержавство таково, каково ваши славные предки имели, а присланные к вашему императорскому величеству от Верховного Тайного Совета пункты и подписанные вашего величества рукою уничтожить». Затем, далее в челобитной, излагалась просьба о восстановлении Сената в том значении, какое дал ему основатель Петр Великий, дополнив число сенаторов 21 особой, а на будущее время в звании сенаторов, губернаторов и президентов коллегий должно определять по баллотировке от шляхетства. Выслушавши эту челобитную, государыня произнесла такие слова: «Мое постоянное желание было управлять моими подданными мирно и справедливо. Но я подписала пункты и должна знать, согласны ли члены Верховного Тайного Совета, чтобы я приняла то, что теперь предлагается народам». Члены Верховного Тайного Совета молча склонили головы и тем выразили свое согласие. «Счастье их, — замечает современник, — что они тогда не двинулись с места. Если б они показали хоть малейшее неодобрение приговору шляхетства, гвардейцы побросали бы их за окно». «Стало быть, — продолжала императрица, — пункты, поднесенные мне в Метаве, были составлены не по желанию народа». «Нет! — крикнуло несколько голосов. — Стало быть, ты меня обманул, князь Василий Лукич, — сказала государыня, обратившись к стоявшему близ нее князю. Затем императрица приказала одному из правителей дел Верховного Тайного Совета Маслову доставить ей подписанные в Метаве кондиции и письмо, писанное ею к Верховному Тайному Совету. По приказанию, переданному Масловым от имени императрицы, граф Головкин, который, как великий канцлер, хранил важные государственные документы, принес государыне требуемые. Государыня и задрала оба документа в присутствии всего шляхетства и объявила, что желает быть истинною матерью Отечества и доставить своим подданным всевозможные милости. Шляхетство вереницею подходило целовать руку государыни. Члены Верховного Тайного Совета должны были, скрипя сердце, делать то же, хотя событие дня их всех как громом ошеломило. Наконец, Анна Ивановна дала приказание освободить Ягужинского и пригласить его во дворец. Ягужинский явился. Императрица приказала фельдмаршалу князю Василию Долгорукому встретить его с почетом у дверей. Потом, при полном собрании шляхетства, возвратила ему шпагу и орден святого Андрея Первозванного. Вдобавок публично объявила ему похвалу за верность и защиту самодержавных прав царских. Ягужинский преклонил колено. Государыня нарекла его генерал-прокурором восстановляемого сената. Вечером того же дня, видимо, стало на небе северное сияние. Нечуждый суеверий народ пустился по этому поводу в толки о предзнаменованиях. Впоследствии, когда в царствовании Анны Ивановны совершилось немало жестокостей, которые главным образом приписывали русские справедливо и несправедливо любимцу ее Берону, вспоминали об этом небесном явлении, происходившем в день, когда императрица приняла самодержавное правление, и говорили: «Недаром тогда весь край неба казался залитым кровью. Много крови пролилось в царствование, начавшееся в этот день». В этот же день Анна Ивановна дала повеление доставить к ней Берона, хотя при подписании условий Верховный Тайный Совет вынудил у нее обязательство не приглашать в Россию этого человека. В тот же вечер князь Дмитрий Михайлович Голицын в кругу своих приятелей произнес такие пророческие слова: «Пир был готов, но гости стали недостойны пира. Я знаю, что стану жертвою неудачи этого дела. Так и быть, пострадаю за отечество. Я уже и по летам близок к концу жизни. Но те, которые заставляют меня плакать, будут проливать слезы долее, чем я».